Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Наш эфир продолжает встреча с Павлом Черноусовым. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Мы, как правило, говорим о том, что делает или намерен сделать президент Дональд Трамп, но мы редко говорим о том, как функционирует Конгресс. И, может быть, говоря о Конгрессе, нам придется покритиковать, и не только демократов, с этими все понятно, но, возможно, и республиканцев. Как самая настоящая независимая, честная радиостанция, мы просто обязаны беспристрастно смотреть как на одну партию, как на другую. Не правда ли, Сергей? Совершенно верно. Я всегда говорил, что задача журналистики или средств массовой информации – это не пропаганда. Освещать события. Причем, если это какие-то недостатки в деятельности администрации или законодателя, об этом нужно честно и откровенно говорить. Вот тем наша радиостанция отличается, скажем, от компании CNN и вообще всех остальных. Итак, ну, как же себя ведет Конгресс? Что делает Конгресс? Или чего не делает Конгресс? Вот знаете, мне кажется, следует начать с того, что одним из пунктов критики Обамы заключалось в том, что Обама прибегал к использованию исполнительных приказов слишком часто. Это привело к тому, что по истечению его президентского срока большинство этих исполнительных приказов может быть отменено следующим президентом, поскольку они не закреплены в законе. Сейчас республиканцы, которые контролируют, в общем-то, обе палаты парламента, да, Конгресса, который контролирует Верховный суд де-факто, у которых в руках президентство, от них стоит фундаментальная задача такого, знаете, вживления республиканской программы, консервативной программы в политическое тело Америки, поскольку у них есть возможность принять законы, которые носят, опять же, консервативный, республиканский характер, не с использованием исполнительной власти президента, которая может быть отменена через следующие 8 лет или 4 года, как пойдет, а, в общем-то, укоренить их в законе, в законах страны. И что же мы видим? Республиканцы этого не делают. Если вы посмотрите на первый месяц президентства Обамы, вы увидите, что было принято масса законов, было принято масса различных, знаете, решений. Это и Обама-кэр, это и стимулус, да, это и различные исполнительные приказы более глубокого уровня. Если вы посмотрите на то, чем занимаются Митч МакКоннелл и Пол Райан, вы не найдете ничего даже отдаленно подобного. Возникает вопрос. Если республиканцы впервые за сколько, 20 лет, больше даже, контролируют обе палаты Конгресса, почему же они не падают, почему они держат хвост морковкой и не бегут, знаете, принимать законы? Ведь, казалось бы, такая власть, которая сосредоточена у них в руках сейчас, ну, было бы просто стыдно не воспользоваться ей на благо страны. Может быть, республиканцы, Сергей, в общем-то, и не хотят эти establishment республиканцы, может быть, они не совсем-то и хотят принимать нужные законы, может быть, они как-то пытаются играть роль, знаете, партии где-то на задворках? Вполне допускаю такую мысль, поскольку партия неоднородна, но если вы посмотрите на выступления таких деятелей в Сенате, как Джон Маккейн или Линдзи Грэм, то понятно, что у них какие-то совершенно иные задачи. Не исключено, что просто некоторые куплены в кавычках, то есть не то, что им там кеш в карман положили, дали взятку, а профинансировали предвыборную кампанию. Мы помним, как во время праймарис всплыла информация, что Джордж Сорос выделил колоссальную сумму на избирательную кампанию Кейсика. То есть мотивы могут быть различными. Скорее всего, follow the money, и тогда поймешь, что происходит. Что касается критики в адрес республиканцев, абсолютно верно. Потому что если в ближайшие дни, в течение там, следующего месяца, республиканцы не примут закон, отменяющий Обама-кэр, то это значит, что до конца года они не смогут принять закон о реформе налогообложения. Потому что следующий год — это будет выборный год, год предвыборный. В 2018 году будут выборы. Тогда они ни хрена вообще ничего не примут. И казалось бы, зачем же им тогда вся эта власть, которая на них свалила? Абсолютно. Я не уверен, что они заинтересованы в продвижении какой-то действительно реальной большой идеи вот совсем, у меня, во всяком случае, было такое предположение или такая надежда, а чем дальше, тем слабее становится моя надежда, потому что, скажем, Пол Райан, заседая, ну, он, конечно, если республиканцы потеряют большинство, а если они не реализуют вот эти вот большие обещания, которые они сделали, реформу с налогообложением, реформу здравоохранения и так далее, я думаю, что они потеряют большинство, потому что, ну, сколько можно верить, начиная с 2010 года в Конгрессе, в Нижней Палате большинство принадлежит республиканцам, результат абсолютно нулевой, ну, может быть, там немножко посопротивлялись Обаме, чтобы он в каких-то местах... Для проформы, да, 50 раз проголосовали против Обамы Кера, зная, что дальше этого никуда не пойдет. То есть они потеряют... Так, если они голосовали 50 раз против Обамы Кера, почему же они сейчас не могут проголосовать в точно такой же манере в правильном русле? Правильно? Абсолютно. Потому что тогда они знали, что дальше это никуда не пойдет, а сейчас они должны взять на себя ответственность. А ведь большинство из них избирались именно под этим лозунгом отменить Обамакер, реформировать налогообложение, обеспечить безопасность, закрыть границы. То есть вот эти главные вещи, и ни на шаг, как вы справедливо заметили, они ни на шаг в этом не продвинулись. Поэтому печаль. И, честно говоря, если так произойдет, вот и плохой сценарий, я думаю, что тогда мы пройдем точку невозврата. Потому что если либералы, если демократы, коммунистическая демократическая партия США возьмет верх в Конгрессе, я думаю, они до конца реализуют свою идею. И тогда мы, ну, собственно, что будет происходить, можно посмотреть на Европу. Пожалуйста, Швеция, Германия, посмотрите. Вот это то, что ждет нас в том случае, если республиканцы не исполнят те обещания, которые они давали в предвыборной кампании. Вот поэтому критика в адрес республиканцев, на мой взгляд, вполне справедливая. И похоже, что избиратели должны давить на Конгресс, именно на членов Конгресса. Потому что Трамп готов к реализации огромных таких проектов, а республиканцы в Конгрессе чего-то как-то не чешутся. Вы знаете, мне кажется, было бы вполне разумным утверждать, что если бы республиканцы положили ему на кабинет на подпись какой-то документ, текст закона, я не думаю, что он бы этого не подписал, да? Я не думаю, что он бы встречал какое-то сопротивление со стороны своих советников или кого-то еще. Нет. То есть дорога открыта, пожалуйста, товарищи, начинайте принимать законы, да, предлагайте на подписание. Где препятствия? Я не вижу никаких препятствий для этого. Чем занимается Митч МакКоннелл? Месяц прошел, и пока мы не видим ни одного законопроекта, который бы влег на стол президенту или который бы хотя бы обсуждался в Конгрессе. У нас уже появилась масса звонков, давайте попробуем принять. Давайте. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. У меня, в принципе, два вопроса, но сначала я хотела немножко о другом. Вы помните, был скандал с этим письмом солидарности в рекламе? Я пыталась защищать эту газету, но вот сейчас у меня информация появилась, что, оказывается, реклама наша – это волк в овечьей шкуре. Во-первых, они получают субсидии из России, чтобы задушить здесь независимые украинские СМИ. И я так понимаю, что они получают деньги еще от левых. Вот это вот было этим результатом. У меня доказательств нет, но я просто, ну как, логически мысли решила. Это спекуляции, не более того. Да, все правильно. Но часто это оказывается правдой, к сожалению. У меня, знаете, какой вопрос? Два вопроса, в принципе. Не начал ли Тед Круз, продвижение закона о лимитировании срока пребывания в Конгрессе? И второй вопрос. Имеет ли право президент так называемой законодательной инициативе, то есть разработать, чтобы его команда разработала закон, и он внес его в Конгресс для принятия, Для обсуждения, было executive order, которое можно отменить одним росчерком пера, когда придет следующим, не дай бог, либеральный коммунист. Спасибо. Значит, первый вопрос по поводу Круза. По-моему, была такая инициатива о том, чтобы ограничить срок пребывания. Что касается президента, Павел, по-моему, президент имеет право на законодательную инициативу, но для этого нужно привлечь силы, которые бы написали этот закон о трудоемкий процесс, а потом, если отдать его в Конгресс, хотя, в принципе, они как бы соглашаются, что идея президента им близка и понятна, и, наверное, они разрабатывают и пытаются между собой отвести. Дело в том, что президент предлагает ввести так называемый border tax, да? Да, ну, налог на импорт. А и тут мнения разделились, потому что есть штаты, которые заинтересованы, в которых есть бизнесы, которые живут за счет импорта или получают там какие-то запчасти или еще что-то. Есть штаты, которые живут за счет экспорта. Они между собой никак не могут договориться, потому что в одном случае это выгодно одним, в другом случае это выгодно другим. То есть это все для них неоднозначно. Поэтому у них внутри партийная такая борьба идет. Может быть... Причем, если вы посмотрите на дебаты со стороны республиканцев, со стороны президента, когда обсуждался вопрос, внедрения этого налога на товары заграничные, республиканцы предлагают ввести такую систему, которая называется adjustment, это border adjustment, то есть какое-то урегулирование пограничных сборов, как-то так, есть специальная терминология. Когда президента спросили, что он об этом думает, он сказал, что он выступает за прямой налог, а не за какие-то меры по какому-то урегулированию. Поскольку, как он сказал, когда происходит регулирование, всегда регулируют не в нашу пользу, не в пользу американцев. Мне это показалось выражение достаточно интересным, поскольку это отражает его такой экономические взгляды. Поэтому, вот видите, он начинает говорить об этом, о внедрении этого налога. Ну, так надо же обсуждать в Конгрессе, почему они этого не делают? Действительно, это уму непостижимо, подобная политика. То есть представили бы одна сторона, вторая сторона свои законопроекты, да, обсудили и проголосовали. Все было бы очень просто. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Я могу, извините, с вами согласиться на 100%. Я даже соглашаюсь с Нэнси Пелоси, когда она говорит, что ну вот, Обамакир, а вы не знаете, что делать. 8 лет они об этом трындели, и республиканцы, они знают, что делать. И когда Трамп сказал месяц назад, что будет предоставлен альтернативный план Обамакир к концу февраля, никто ничего. Налоговую реформу было предъявлено. Буш сделал 8 февраля, Обама 16 февраля. Вот, это принцип, потому что он не может сделать, потому что Конгресс никто ничего не делает. Просто такое чувство, что на самом деле на всем плевать, они как были, сидят и все. Абсолютно, что демократы, что республиканцы, Конгресс, Сенат, они одинаковые, за редким исключением. К сожалению. Ничего не хотят менять, абсолютно их устраивают, и все. Они, в принципе, им даже выгоднее быть в оппозиции. Да, тогда нет никакой ответственности, они потихоньку там... У них нет, ничего не разработано, за все время нет, на самом деле не предоставили абсолютно ни по поводу реформы налогов. Мы сделаем в ноябре месяце, бляхомошечная, Обамакер, в ноябре месяце, когда, в принципе, уже будут новые планы. Ну, такая все ерунда, скажите вам честно, не хочется ругаться, но это все на букву «Х», понимаете? Да, просто да. Это на самом деле, это смешно. Это было что, бы... Что они собирают? Так они это чтобы ездить отдыхать. В принципе, месяцами, 3 лета будут отдыхать. Никто ничего не будет. Лучше сильнее работали бы, если есть. Они, в принципе, думают о том, что только отдыхать, переизбираться, больше ничем они не думают. Все. К сожалению. Это было бы... К сожалению, но я говорю, устали. Но что те, что другие одно и то же. Да. Хорошо, но на какой платформе они будут переизбираться? Чем они будут хвастаться? Да им все равно, понимаете, ничем. Они, в принципе, ну и пару человек не избирают. Ну, Маккейна избирает сколько? Маккейна уже столько сидит, он говорит, что угодно, все равно переизбирает. Уже, понимаете, скажет, у кого будет больше денег, и все. Никакой платформы им не нужно. Уже, понимаете, уже эти платформы на одно место уже работают. Ну сколько, Маккейн против республиканцев, и все равно его переизбирает. Ну, давайте смотреть на вещи реально. Спасибо большое за ваш звонок. Спасибо. Вы заметили, Сергей, и радиослушатели тоже, как Маккейн впервые в американской истории сенатор, американский действующий сенатор, поливает грязью действующего президента, находясь на территории иностранного государства. Отрабатывать-то это же деньги надо. Это унизительно для Конгресса. Деньги отрабатывать надо. Деньги отрабатывать соросовские надо, а с другой стороны, никак не может простить ему личную обиду. Вообще, если мне память не изменяет, во время выборов в Сенат Маккейн шел ноздря в ноздрю с женщиной, с доктором по фамилии Уорд. И, по-моему, в последние дни, когда Трамп высказался положительно о Маккейне, ну, как бы он понимал, это политика, ему нужно, чтобы в Сенате, в Конгрессе как можно больше было представителей его партии. И, по-моему, после того, как Трамп как бы поддержал Маккейна, ну, высказался в его пользу, таким образом Маккейн выиграл праймерис. А то, я боюсь, что если бы Трамп до конца, так сказать, говорил о нем то, что он о нем думает, я думаю, что Маккейн бы праймерис проиграл. Так, в общем, все это грустно, печально. И республиканцы, конечно же, те, которые заседают в Конгрессе, ну, Сенат всегда такой, там, более сдержанный за них. Понятно, что сенаторы, они за них же голосуют половина, за каждого из них голосует половина штата. Поэтому, так сказать, избиратели у них разные, не все придерживаются там консервативных взглядов, поэтому они вынуждены лавировать между теми и другими. В Конгрессе ситуация другая, там избирательный округ гораздо меньше, и они ориентируются на своих избирателей. Там больше пространства для консервативного такого маневра. Абсолютно. Кстати, вот мы когда, я вспоминаю 10-й округ, когда Роберт Долт попытался сыграть на поле демократов, тем самым оттолкнул республиканцев и проиграл выборы. Опять Шнейдер пришел, отсидит еще два срока. Человек, который в прошлой каденции ничего, абсолютно ничего не делал, просто числился конгрессменом. Вот. И опять его переизбрали, Долда не выбрали, выбрали Шнейдера. Потому что нельзя играть, нельзя поддаваться, потому что ты никогда не будешь достаточно хорош для демократов, как бы ты в их дудку не пел. Потому что ты республиканец, все, на тебе клеймо. Ты республиканец, на тебе клеймо. И North Shore за тебя голосовать не будет. Я имею в виду нашу местную либеральную тусовку. Они за тебя голосовать, пожалуй, не будут. Если ты проявишь принципиальность, какие-то позиции свои, у тебя есть шанс выиграть. У тебя есть шанс выиграть, потому что республиканцы будут более активно приходить на твои выборы и голосовать за тебя. Но если ты пытаешься сидеть на два стула, извини, ты не приобретешь голоса демократов, но голоса республиканцев ты потеряешь, что, собственно, и произошло. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день. Вы извините, я звонил, но у меня такой вопрос есть. Сегодня утром там обсуждался вопрос по поводу Трампа, и наш полицейский сервис, вы знаете, да? Ну, да. Да, сервис. Он, в принципе, очень хорошая вещь. Он сказал, что Трампу нужно быть более жестким, чтобы то, что сделать по поводу либеральной, в принципе, то, что сейчас происходит, эти все манифестации, это не свобода слова, в принципе, идет анархизм. Одно дело свобода слова, первый вопрос, другое дело бьет, разбивает и все. Как ваше мнение вот это? Потому что он говорит, если он это не сделает, то он, в принципе, проиграет. Он должен поступить более жестко и идти по закону, но жестко. Я не знаю, как он может поступать более жестко, потому что, ну, в принципе, вот эти протесты, которые устраиваются на встречах конгрессменов с их избирателями, понятно, что это организованная такая акция, люди приходят, безусловно, организаторы платят деньги, ну, собственно, либералы это и признают, даже на CNN признали, что это организованные акции. Люди приходят и срывают эти мероприятия, начинают орать, выкрикивать, ну, в общем, не дают выступать конгрессменам. Смену вот, Хейфиц. И все это подается под таким соусом, то, дескать, это возмущенные избиратели. Да, которые выступают против того, чтобы отменили Обама-Кер. Хотя на самом деле на протяжении всей каденции Обамы уже 7 лет назад приняли этот, вернее, да, в 2010 году приняли этот закон. В феврале месяце уже 7 лет исполнилось, как этот закон принят. И никогда популярность этого закона не перешагивала за 50%. То есть всегда, постоянно, на протяжении всего времени действия закона большинство американцев были против этого закона. И тем не менее они сейчас устраивают такие манифестации, такие демонстрации, выступления, срывают встречу с конгрессменами и создается впечатление, что американцы якобы против того, чтобы, хотя большинство по-прежнему за то, чтобы отменить и заменить этот закон каким-то другим. Добрый день, пожалуйста. У нас да, звонки. Пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Я честно не понимаю вопрос того слушателя. Трамп должен жестко. Что он должен делать? Он может выступить, подать в суд. Все. Больше он ограничен. Совершенно верно. Нет, они же действуют в рамках закона. Понятно, если бы они начали там драться, избивать кого-то, это уже нарушение уголовного законодательства. Ребята думают, что Трамп Путин. Там все государственное, тут же это не может быть. Ну так либерасты его таким и рисуют, что Трамп это фашист, нацист, и вообще все, всех убьет, да, повесит, расстреляет и сошлет в лагеря. Отвечает жестко, он ответил, что это враги народа, больше ничего не может. Спасибо большое за ваш звонок. Враги народа, это он сказал по поводу средств массовой информации. И причем не всех средств массовой информации, кстати. Если вы посмотрите, он сказал, применил этот ярлык, да, это ярмо, на некоторые организации, как New York Times, CNN, MSNBC и так далее. То есть большая разница между тем, что утверждается, и то, что он сделал на самом деле. Вообще, вот я на своей страничке в Фейсбуке там ролик с Фаридом Закари, с этим исламистом поместил. Но это же немыслимо. Человек на голубом глазу врет. Он упоминает, вот, мол, дескать, Трамп обещал вернуть угольную промышленность. И что, где это все? В числе других. Понимаете, Трамп подписал закон, который на самом деле теперь возрождает угледобывающую промышленность в стране. А этот исламист на голубом глазу врет, и вся эта либеральная тусовка слушает, внемлет и действительно аплодирует в ладоши. Ну как же, смотрите, Трамп врет, ничего не сделал, все врет. Он как бы пытается провести параллели. То есть о том, что Конгресс не принял законы, мы говорим. Это действительно так, и мы критикуем республиканцев за это. Это честная, справедливая позиция нормальных средств массовой информации. Но этот же на голубом глазу врет. Нагло смотрит в камеру, смотрит на вас и врет. И либералы просто тают, просто млеют. Да? С ума можно сойти. Давайте примем следующий звонок. Добрый день. Не, я опять звоню по поводу жесткой. Я просто объясню ситуацию. Угу. Вот когда были беспорядки в Вашингтоне, били окна. Когда были в другом кругом идет распорядок, когда в Чикаго. Абсолютно с вами согласен. Кого-то арестовали. 200... Не рассказывается. Но 200 человек арестовали. Ничего. Люди посадили. Штрафы, другое. Ничего. Понимаете, все как бы скрывается, их выпускают и все. Понимаете, нигде не идет. Это жесткая бранка закона. Никто никогда не подает информацию. Касается тех людей, которые арестовали, которые нарушили это. Понял. То, что было это. Понимаете, это ничего нигде. Ни по факсу, ни мне говорят про уже CNN. Понял. Ну, видите, понятно, в чем дело? Там более 200 человек в Вашингтоне арестовали, а что касается посадили, вы знаете, судопроизводство – это не такой большой процесс. Да, нет, но вы сказали, что идет разбирательство, касается дела. Понимаю, я понимаю, но да и про то же. То же все происходит. Ты... Абсолютно все ходит по тормоза, никто ничего не знает, как что происходит, все, как было вчера. Алло. Да. Спасибо, нет. Да, позавчера убили полицейского. Это вообще, когда в Калифорнии, помните, арестовал этот трафик, и он сразу его остановил, сразу начал стрелять, убил полицейского. Причем, этот бандит, который неоднократно судился, сидел по этим и выпустил по распоряжению президента Обамы или этого Мумбина Брауна, идиота. Губернатор ихнего. Губернатор. По распоряжению губернатора сократить сроки уголовникам. У них переполненные тюрьмы, потому что Союз защиты гражданских прав и свобод пришел к выводу, что это чрезмерное наказание, поскольку тюрьмы переполнены. Да, давайте их выпускать. Хотя про себя больше денег они использовали это. Дело не в этом. Дело в том, что нужно это хоть по факсу показывать, рассказывать более конкретно. А получается, им тоже абсолютно никто не хочет показывать эти факты, что происходит, чтобы знали. Ну, факс, не просто я это, понял, понимаете? Вас. Спасибо. Это во власти президента, в какой степени тоже имеет говорить об этом. Нужно просто говорить и показывать, и все. Спасибо. Если по каждому поводу президент будет выходить на телестанцию, на телеэкран и говорить о своем возмущении относительно того или иного беспредела, который происходит, я не думаю, что у него останется время заниматься чем-то. Вы абсолютно правы, что средства массовой информации вот о таких случаях стараются не говорить, потому что эта кровь лежит на их руках, на руках этого губернатора. Абсолютный человек с Луны свалился. Абсолютно. Я говорю про губернатора Калифорнии, который потратил 25 миллиардов долларов на нелегальных иммигрантов, но при этом на дамбу денег не нашлось. Причем деньги были выделены специально на восстановление, на строительство, на укрепление этой дамбы. А сейчас он визжит, пищит, дайте нам денег. Сначала он хотел выйти из состава США, теперь требует денег. А где ж ты, сволочь, был, когда... Вообще... Уму непостижимо. То, что они делают, оно не укладывается ни в какие рамки, никакому анализу логическому. Может быть, он хочет получить федеральные денежки, а потом выйти из ставок, чтобы возвращать долг. Может быть. Как вариант. Может быть. Телефон в студии 847-400-5200. Я буквально два слова скажу, потом примем звонок. Вот люди, с которыми мы тут спорим, дискутируем, вот такая либеральная тусовка из русскоговорящих евреев, и не только, а которые, так сказать, у которых сердце кровью обливается о бедных мусульманах, которых не пускают якобы сюда. Вот это те люди, которые голосуют за такую криминальную семейку, как семья Джейн Чаковски, которая тут во время выступления, во время протеста против Трампа стояла на одной сцене с террористом, который повинен в смерти двух студентов. Понимаете? И при этом они будут говорить, что Трамп антисемит. Ужасные вещи делают либералы. И ничего, никакого критического мышления. Никакого абсолютно. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Я хочу вернуться к вопросу, с которого вы начинали, о работе Конгресса. Значит, несколько дней назад было интервью Пола Райана, интервью брал Шон Хеннесси. И по словам Райана, они сейчас работают над очень многими законами. Почему это все замедляется? Потому что не было правительства. Допустим, закон о медицинской реформе министра здравоохранения, или как он здесь называется, утвердили только несколько дней назад. То же самое с министром, с этим, Attorney General. И еще ряд, целый ряд министерств, которых утвердили буквально 5-10 дней назад. Создать новый закон и вынести его на голосование – это длительный процесс. Это занимает, ну, минимум месяц-два. Скажите, а как же удалось Обаме выродить такого монстра, который никто в Конгрессе прочитать даже не мог, не в состоянии? Вы помните, как конгрессмен... Я помню. Конгрессмен из Чикаго, вернее, из Чикаго, из Мичигана сказал, вы что, с ума сошли? Это нужно 3 адвоката и несколько дней, чтобы прочитать этот закон. Как же они 17 февраля умудрились принять такой огромный закон, который никто из них не в состоянии прочитать? Сережа, подожди, его приняли где-то в 2010 году, в конце года. Точно, в 2010 году приняли закон. Значит, это 1.5-2 года прошло. В 2010 же. Его не в 2009 году точно приняли. Вы абсолютно правы, его в 2010 году приняли, но закон был готов, его обсуждать начали сразу же, потому что в 2010 году уже большинство перешло, правда. Да, только в январе. Ну да, закон... А его приняли перед Новым годом, как вы помните. То есть в конце 2009 года. А как же... В конце 2010 года. А как же... Новый конгресс с января 2011 года был. Выборы 2010 года, конгресс 2011. Да, совершенно верно. Конгресс 20 января приступил к обязанностям. Но все равно, правильно. Понимаете, если они не смогут принять вот этот закон об отмене Обама-Кер, есть шанс, что они не успеют сделать до конца этого года закон о реформе налогообложения. Значит, закон Обама-Кер, они его тесно привязали с вопросом о бюджете и что-то там еще. Поэтому его нельзя просто сегодня выйти и отменить. Это первое. Второе. Секретарь Хелс, или как, министр здравоохранения, будем говорить проще, его утвердили только неделю назад. И это человек, у которого есть свой план реформы. Поэтому нет никакого смысла было им даже обсуждать до того, как утвердят этого секретаря в Хелл. Окей. В принципе, он все обещал, что к концу этого года отменят Обама-Кер, рассмотрят вопрос с текстами. Он много чего обещал. Вот то, что я сказал. Он говорит, что они работают, не покладая рук. Замечательно. Послушайте более подробно это интервью, и потом расскажите, потому что спасибо за ваш закон. Спасибо. Наверное, есть какие-то объективные причины, которые сдерживают работу Конгресса, безусловно. А отсутствие членов кабинета, да, действительно, без Прайса они не могли принять этот закон, все-таки он министр здравоохранения, и говорят, что у него был, на самом деле, он над этим законом работал самолично, он изучал все возможные варианты, безусловно, у него есть какой-то проект. Безусловно, там внутри партии самой будут разногласия, споры, дискуссии. Вот сейчас Рэнд Пол со своей инициативой выступил, который якобы объединяет разные варианты этих законов. Посмотрим. Но еще раз говорю, если они не успеют принять этот закон в ближайшее время, есть шанс, что они прокатятся с законом о реформе налогообложения. Потому что это будет предвыборный год. И вот эти вот демонстрации, шабаши, которые происходят на встрече конгрессменов со своими избирателями, я думаю, что они помешают конгрессменам-республиканцам действовать, так сказать, принципиально и так далее. Сфокусироваться да. на проблемах. Поэтому, хотя какие-то, наверное, есть. Да, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, извините, что я вас беспокою. У меня вопрос, знаете, какой? Правда ли, или это мне так кажется, что Трамп отменил этот штраф за не покупку страховки по здоровью? На самом деле он был... Я считал, что он снизил. Там, то ли, исполнительный указ, что он просит обратить внимание агентств, ведомств на то, что закон этот будет отменен. То есть, как бы, закон-то не отменили как таковой. Если закон предусматривает взимание штрафов, то не может АРС не взимать. Но вы помните, как Обама своими указами отодвигал внедрение этого закона в жизнь? Да, там, то есть получается, что Трамп имеет такие же самые полномочия? Он может их постепенно отменять? Ну, я помню, когда Обама... Да, закон как бы изменялся распоряжениями президента. То есть сроки отодвигались и так далее. Но он освобождал большие компании от Обамакера, так же, как Конгресс себя освободил. Профсоюз, так что Обама делал все, что он хотел. Ну, послушайте, это да, что, привилегия... Что позволено Богу, то нельзя быку, понятно. Да, привилегия, да, демократов. Спасибо за ваш звонок. А Павел, вы слышали? Причем он же был первый, так сказать, черный президент, а это же меняет кардинально картину. Абсолютно. Его уже никакой критики невозможно, поскольку это было бы расизмом. Абсолютно. Вот в Фейсбуке особо отличившиеся либералы сразу, ну, как бы всех нас, кто поддерживал Трампа, они по-прежнему расисты, гомофобы и так далее, и так далее. Ну, других аргументов у них нет. Да, кстати, черный кокос, афроамериканский кокос, черный кокос в Конгрессе выступил с инициативой обложить дополнительным налогом всех белых американцев. Белых именно. Так, а из-за чего? Какая у них причина? Это вот как бы за то, что вот рабовладельчество было когда-то, вот, ну, как бы репарации такие. Белых за то, что они белые, нужно обложить дополнительным налогом. Это как раз... Господи, мы живем в перевернутом мире. Пощады нет никому. Нет, абсолютно. Ну, а полезные идиоты... Мне интересно, как отреагируют полезные идиоты, которые вот ругают Трампа и всех его сторонников на эту инициативу? Хорошо, давайте перейдем к следующему вопросу о назначении нового генерала в качестве советника по национальной безопасности. Ваши... Да, Макмастер, трехзвездный генерал, который награжден серебряной звездой за свои заслуги в Первой войне в Ираке. Вы знаете, мне очень понравился тот факт, что его назначение аплодируют абсолютно все, и левые, и правые, и даже леваки, во всяком случае, не ругают. Консервативные обозреватели, которые скептически относились к Трампу, сейчас немножечко потеплели, говорят, что, вы знаете, президент все-таки способен критическому мышлению, назначив подобного человека на такой высокий пост. В чем заключается, знаете, какой-то, в чем фишка заключается этого назначения? В том, что этот генерал, который является генералом армии, известен за свою независимость мышления, за свою самостоятельность в действиях и за то, что его работа, диссертационная работа на 1997 года, которая квалифицировалась как защита диплома для получения докторской степени, в ней говорилось о том, что военачальники, что генералы несут ответственность перед страной, когда они не оповещают свое начальство, гражданское, президенты, конгресс и всех прочих, кто принимает решение о том, к чему привести их действия. Приводит в пример войну во Вьетнаме и говорит о том, что генералы должны были сообщать Линдону Джонсону, например, о том, что стоит за его решением. И поэтому подобный генерал, будучи так приближен к Трампу, люди говорят, что, в общем-то, он может играть роль такого контрбаланса, иногда импульсивному, как они представляют президенту. интересное соображение. Я не знаю, кто из этого выйдет, но то, что этот человек профессионал, я думаю, с этим спорить было бы достаточно глупо. Да, ну вы действительно правы, и правые, и левые как бы согласились на том, что кандидатура безупречная и устраивает всех. Удивительно, вообще-то удивительная вещь. Удивительная. А теперь давайте по поводу беженцев поговорим, по поводу иммиграции. Это не вышло. В конце недели, очевидно, выйдет новый президентский указ, вот который был... прототип которого был заблокирован судом, а в пятницу выйдет, очевидно, новый указ. Или давайте сначала примем звонок, потом вернемся к этой теме. Давай, пожалуйста, давай. В эфире. Быстрый вопрос, ребята, к вам. Что вы скажете насчет Макмастера и Беннона? Уберет ли он Беннона из National Security? Понятно. Да, на эту тему тоже ходят спекуляции, рассуждения. Все гадают, что произойдет. Сергей, у меня пропадало. Значит, в связи с назначением нового советника по национальной безопасности, радиослушатели задают вопросы, и, кстати, на телевидении его часто обсуждают, уберет ли он из Совета национальности, из Совета Беннона. Я думаю, что наоборот, роль Беннона увеличится, поскольку я не думаю, что между военным генералом и Стивом Бенноном существуют какие-то совершенно космического уровня разногласия. Это такая же пустышка, это высосанная из пальца небылица о том, что, дескать, Беннон такая полизующая фигура, которая ну просто только спит и видит, как внести раздрай. Нет, я абсолютно убежден в том, что его работа является приемлемой в глазах, знаете, людей, которые ответственны за страну. Поэтому это все глупое либеральное болтовня. Ну, как бы они-то рассуждают, что аргументы, которые они приводят, что Беннон — это политическая сторона, то есть задача Беннона заключается в том, чтобы Трамп был переизбран на следующий срок, а что Макмастер должен принимать решения, которые исключительно касаются безопасности. И если на эти решения будет влиять политика, то это как бы повлияет на нашу безопасность. Вот мне интересно, это глупый аргумент, потому что, Сергей, разве существуют какие-то вопросы безопасности, в которых не играет роль политика? Я не думаю, все-таки политика лежит в основе множества задач, в том числе и этого. Вообще интересно. А вы помните, кто был в последнем сроке советником по национальной безопасности у президента Обамы? Дэвид Фрум. Это первое. А второе. Эммануэль Рам? Нет. Нет, Сьюзен Райс. А Сьюзен Райс, точно. Которая та еще. Ага. Та лгунья, которая выходила на все телеканалы и рассказывала, что события в Бенгази спровоцированы фильмом, который никто никогда в глаза не видел. И вот я просто пытаюсь сопоставить две эти фигуры, генерал Макмастер и Сьюзен Райс. То есть неловко, не хочется унижать Макмастера, но вот как-то так просто вдруг подумалось. Ну как можно сопоставить две эти фигуры? И даже тот же самый генерал Флинн, который является человеком характера, который, в общем-то, ставит интересы страны на первый план. Даже он по сравнению с Сьюзен Райс, знаете, даже об этом говорить неприлично. Да. Итак, поднялась очередная волна, либералы опять встрепенулись, забились в истерики, пускают сопливые пузыри, одевают розовые шапочки на голову и все, что хотите, в связи с тем, что было направлено мемо в Homeland Security по поводу того, как исполнять действующее законодательство. Причем я должен сказать, что меня всегда удивляло, когда либерасты начинают орать, говорить о том, что immigration law broken. Закон этот не работает только потому, что вы и ваш президент, которого вы избрали, нарушали этот закон. Вот почему он не работает. Не потому, что у нас там закона нет или что-то там с этим законом не так, а потому что вы его нарушали повсеместно, причем с подачи президента Обамы. Поэтому этот закон и не работает. Не работал, вернее. Если вы посмотрите сейчас, вы увидите, что администрация президента заявила, что текущие законы будут выполняться. И задали вопрос один из журналистов, будет ли это означать массовые депортации? Ответ. мы не имеем это в виду, но закон должен соблюдаться. То есть, переводе с дипломатического на русский, депортации будут. Массовые, не массовые, это уже другой вопрос. Тот факт, что закон должен соблюдаться, я думаю, с этим спорить просто было бы глупо. Ну, во всяком случае, практика, ну, рыбаки знают, что такое catch and release, на некоторых водоемах разрешено ловить рыбу, но ее нужно отпускать. Так вот, практика, которую использовала администрация Обамы, catch and release, когда ловили нелегалов, причем многие из них были уголовниками, их ловили, подвозили к границе и отпускали. Ну, и, так сказать... Куда они бежали, понятно было, что они не возвращались в свои родные пенаты, а возвращались назад на улицы американских городов. Так вот, эта практика будет отныне запрещена. Так они же отпускали не просто все, а тех людей, за которыми числится преступление. Абсолютно, абсолютно, я об этом и говорю. Да, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Извините, может, перебью тему. Скажите, пожалуйста, что было все-таки в Швеции? И было ли, потому что спекуляции разные идут. И что известно о встрече Порошенко с Трампом? Хорошо. Okay. Спасибо. Что, значит, начну с того, что касается каких-то событий в Швеции. Если вы посмотрите на цитату президента, когда он сказал минувшее воскресенье или субботу, когда это было, во Флориде, он сказал, посмотрите, что происходит в Швеции. Конец цитаты. Что происходит в Швеции? Он не имел в виду какой-то последний террористический акт. Он имел в виду общую обстановку в Швеции, которая носит почетный титул столицы изнасилования Европы. Да? То есть Швеция является третьей в статистике по миру изнасилованиях. Это страна Европы, которым женщинам просто небезопасно выходить на улицу, поскольку их контингент мусульманского населения настолько высок, что женщины, девушки со светлыми волосами, им просто не безопасно находиться на улице. Поэтому это имел в виду Трамп, говоря об общей идеологической, иммиграционной обстановке в стране, а вовсе не указывая пальцем на какой-то, знаете, отдельный террористический акт. Что же касается встречи Трампа с Порошенко, я не думаю, что она будет, что она состоится когда-то очень в ближайшее время, поскольку Украина играла достаточно серьезную роль, чтобы сместить предыдущего кампайн-менеджера, да, менеджера избирательной кампании Трампа, Манафорта. Это первое. И второе, она была, та же Украина, была причастна к созданию слухов, распространению каких-то слухов, опять же, о том, что Россия играет роль в избирательной кампании Трампа. И, как человек достаточно мстительный, который ничего не забывает, как настоящий Нью-Йорк, человек из Нью-Йорка, я не думаю, что это будет влиять на какую-то дружественную атмосферу с Украиной, к сожалению. Вот так. Что касается Швеции, шеф полиции Швеции выступал по телевидению и говорил о том, что не рекомендуется женщинам в одиночку ходить в темное время суток по улицам. Вчера или позавчера в столице Швеции произошли погромы. Наши униженные, оскорбленные, бегущие от войны мусульмане пожгли машины в столице Швеции. А есть в Швеции такой известный город Мельма, где это печально известный. Это практически как наши соседи в Мичигане имеют город Дирнборн. Это мусульманское население преобладает, и на самом деле тут, там, они живут по законам шариата. Это вот та исламизация, которая постепенно происходит в Швеции. Это та исламизация, о которой мечтают наши либерасты здесь у нас, в нашей стране. Незаметно. То там, то там. Ну, они же на это не обращают внимания, им это не нравится. Некоторые наши говорящие головы считают, что у нас в школах не занимаются пропагандой или промывкой мозгов. А то там всплывает информация, как в школах, при том, что запрещается молиться, запрещается упоминать имя Всевышнего, но зато начинают изучать усиленный ислам, устраивают день хиджаба, когда на всех натягивают эти на голову шарфы. В общем, вот так постепенно-постепенно, им никак не вдомек, либо они не знают историю, либо они не хотят ее знать, что ислам завоевывал мир не всегда мечом. Они просто селились где-то рядом. Вот можно мы здесь, мы вот тут вот только немножко поселимся, вот рядом с городом, с каким-то. И постепенно это город. Но если, либерасты, вы мечтаете молиться, задравшись с задницы кверху, это ваша мечта. Я не думаю, что большинство американцев с вами согласятся. Не думаю. Да, это не является американской ценностью, да. Абсолютно. Ну и буквально два слова, если можно... В Канаде там, похоже, у вас бум начался. Да, вот на прошлой неделе муниципальный комитет Монреаля, этого замечательного франко-канадского города, в котором, кстати, по преимуществу живут именно англичане и шотландцы, проголосовал за то, чтобы представить этому замечательному городу статус города-убежища. Такого, которым является Чикаго, которым является Сан-Франциско, которым является Орландо, и Нью-Йорк и все прочие замечательные прогрессивные сообщества. Что такое город-убежище? Это тот город, в котором полиция поклялась не сотрудничать с федеральными властями. И знаете, что самое замечательное? То, что все эти мусульмане, все эти африканцы, все эти арабы, которые находятся в Америке на каких-то непонятных темных основаниях, они начинают пересекать канадскую границу. Причем в Манитобе, это далеко на севере, такой северо-запад, либо в Монреале, или в Квебеке, да, в провинции Квебеке, выше Нью-Йорка. У меня возникает вопрос, если они нелегалы в Соединенных Штатах, как они оказались в Америке, как они вообще оказались там, поскольку, если вы посмотрите на карту, то Сомали, Алжирия и все прочие спасаемые места, они вообще на другом континенте. Как они пробрались в Северную Америку? У нас есть южная граница. Да, то есть вы представляете, они, наверное, через Рио-Гранде на границе с Мексикой, и сколько, 6 тысяч километров или сколько пробегают, чтобы достичь канадских высот. Так это замечательно, добро пожаловать, товарищи. Павел. Они намек принимают. Павел, спасибо огромное, к сожалению, времени больше не осталось, и до встречи в следующий раз. Всего доброго, спасибо.